Глава 6. Марш-бросок. Уже 3 недели майора держали в пустом и грязном зиндане. Одного, не считая парочки наглых крыс. После той дерзкой выходки чекиста с захватом радиостанции больше никаких поблажек со стороны душманов и представителей ЦРУ не было и быть не могло. Хорошо, что вообще не пристрелили. Ведь об этом просто никто бы никогда и не узнал. Был такой офицер КГБ СССР, майор Кикоть, летел на самолете на новое место службы и неожиданно пропал без вести. Такие мысли способны обескуражить кого угодно. И неважно, обычный ты человек или опытный сотрудник Комитета государственной безопасности с 20-летним стажем. Можно быть стойким, крепким, уверенным. Однако всему есть предел, а учитывая, сколько всего выпало на долю майора, им можно восхищаться. Само собой, в лагере никто с русским офицером толком и не разговаривал. Ему ничего не объяснялось. Отношение дерьмовое, а все общение происходило только в виде допросов в самой грубой форме. Таковы реалии военного времени. И без разницы, что вроде как СССР с Америкой открытых боевых действий не вел. Это не мешало им проводить подобные допросы. Ничего удивительного. Чекистам просто не знали, что делать. Они не знали, кто он такой на самом деле. Скройся подобный факт, его сразу увезли бы в неизвестном направлении. Прием пищи для пленного был определен всего 1 раз в день, да и то еда была дрянная и в весьма небольшом количестве. Воды тоже давали мало, с расчетом лишь на то, чтобы Шурави не помер от жажды. Спать приходилось на голой земле среди камней, из одежды только рваные обноски, даже обувь забрали. Неудивительно, что Виктор подхватил пневмонию. Майор все чаще пребывал в состоянии полудремы, но не потому, что устал, а по причине того, что сильно ослабел. Много чего на это повлияло. Мыслей о побеге больше не было, они выветрились из головы уже в конце 1-й недели пребывания в чертовой вонючей яме. Сами американцы ничего не делали, только давали команды и наблюдали. Душманы постоянно били чекиста, пытали, стремились выведать, с кем он выходил на связь, что именно успел передать. Опасались, что он слил координаты лагеря, но связист, присутствующий на месте во время радиопередачи, отрицал этот момент. Также они рассчитывали узнать, чего именно ранее от него хотел получить Джон Уильямс, для чего тот взял его в засекреченный лагерь. Но Виктор Викторович упорно молчал, терпел и ничего не говорил. Его стойкости и упорству можно поражаться. Но к чему это приведет в конечном итоге? Кикоть прекрасно понимал, что его жизнь висит чуть ли не на волоске, и как только он все расскажет врагу, от него попросту избавится. Пуля в голову — и все. А после духи варварски сбросят с обрыва тело, и никто не найдет его никогда. На допросе всегда присутствовал один и тот же американец, который неплохо знал русский язык. Это именно он застал его в помещении радиосвязи. Он же и нанес удар прикладом в голову. Майор недоумевал, куда пропал Джон Уильямс, с которым он разговаривал перед его убытием из лагеря. Тот был важной шишкой, а теперь получалась какая-то ерунда. Для него это было странно. Было же очевидно, что у агента к нему было какое-то важное дело относительно Максима Громова. Казалось, Кикоть только-только нащупал ту самую соломинку, которая позволила бы окончательно разобраться, имеет ли Громов какое-то отношение к иностранной разведке или нет. И вот снова все рухнуло. Причем таким вот спонтанным образом, по стечению обстоятельств. Конечно же, о том, что именно Громов умудрился задержать Джона, Кикоть знать не мог. Как будто сама судьба помогала молодому разведчику Максиму оставаться не при делах. Впрочем, на фоне всего, что произошло за год с лишним, Виктор уже не считал его тайным агентом. Почти. Слишком многое говорило против этого, несмотря на все же существующие нюансы. Громов был хорошо подготовлен, выдержан, хладнокровен и умен. Странно для его возраста, но он не враг, ни в каком смысле. А тот сеанс связи, который торопливо и в опасной обстановке инициировал Кикоть, завершился ничем. Молодой и неопытный связист, на беду майора, дежуривший в тот день и принявший странный сигнал, не стал ни с кем связываться, а просто проигнорировал сам факт произошедшего. То ли побоялся, то ли просто отнесся к этому как к глупой шутке. Пожалуй, это можно было бы списать на сугубо человеческий фактор, если бы не один момент. В КГБ случайных людей нет, там у каждого большая ответственность. А тут получилась полная халатность. По всему выходило, что Кикоть рисковал зря. Не было никакого смысла в героических действиях майора, а все по причине того, что на нужном месте оказался не тот человек, да еще и не в то время. За прошедшее время Виктор Викторович действительно сильно ослаб и схудал. Его постоянно терзал голод, жара и жажда. Боль стала постоянным спутником, а тут еще и внезапная пневмония, которая еще больше ухудшала положение чекиста. Несложно догадаться, что никому из командования теперь уже не было никакого дела до сбитого месяц назад где-то в горах центральной части республики самолета Ан-26 и группы летевших на нем пассажиров. Получалось, что сначала в штабе не успели толком отреагировать и зафиксировать сам факт потери самолета, а потом коррективы внес действующий запрет на полеты, чем и связал руки окончательно. Всех просто посчитали погибшими, условно, без разбирательств. А уже затем последовавшие дальше масштабные изменения и новые вводные по всему Афганистану отбросили на задний фон все, над чем работали раньше. Все силы были задействованы на разведку, координацию и интенсивные атаки на позиции душманов. Авиация Союза точечными и массированными ударами один за другим каждый день уничтожала склады с оружием, полевые лагеря, караваны, скопления бандформирований. Да, про майора случайно забыли. Забыли, что он летел на новое место службы, а с ним больше десятка человек экипажа. Такое, черт возьми, тоже случается. На стороне противника также творилась неразбериха. Многократно участившиеся атаки сил СССР сбили с толку не только оппозицию, но и всех их союзников. Многие задавались вопросом, как и почему. Да, захват Хадида был понятен, но генерал обладал ограниченными сведениями. Афганские командиры теряли людей, оружие, вынуждены были сами бежать. Подобного не ожидал никто. Действующая в Афгане ячейка ЦРУ тоже пребывала в ступоре, и лагерь, где держали майора, совсем не исключение. О нем никто не знал, и потому тянули достаточно долго. Неудивительно, что спустя некоторое время после описанных событий американцам в лагере все-таки поступил приказ от вышестоящего командования срочно эвакуироваться и бросить лагерь. В спешном порядке с большей частью военного имущества, что и было принято к исполнению. Пока ослабевший КГБшник валялся в Зиндане, американцы объявили сбор с последующим отходом на территорию Пакистана. В лагере была объявлена тревога, творилась неразбериха. Инструкций на такой ход развития событий просто не существовало. Более того, некоторые сотрудники поверить не могли, что все происходило на самом деле, ведь на Западе уже считали, что Советский Союз настолько увяз в многолетней войне и утратил инициативу, что недалек был тот период, когда он примет решение вывести свои войска. И вот как гром с ясного неба. Никто толком не понимал, что происходит. В отдельном помещении штаба, рядом с переговорной, шел напряженный разговор между двумя американскими офицерами. «Джош, я не понимаю, что вообще происходит? Что нас ждет?» «Не знаю, Рон. Русские активизировались чуть ли не по всей республике. Маджахеды проигрывают по всем фронтам. СССР и силы действующего правительства задействовали много авиации. Очень много. Мой коллега из отдела аналитики считает, что все идет к тому, что Советский Союз может победить. И произойдет это скоро. Понимаешь, что это значит?» «Дерьмо какое-то. А тогда? Какого черта мы торчали тут почти месяц? И Вильямса нет уже 3 недели. Связи с ним никакой. Он погиб?» «Я дважды докладывал Амундсену. Он никаких инструкций по этому поводу не давал. Сказал не паниковать и ждать распоряжений. Мы и ждали». «Угу, дождались. Ладно бы Уильямс погиб, а если он попал в плен к русским?» Повисла напряженная пауза. Пожалуй, это был наихудший сценарий из возможных. Удивительно, но они почему-то не связывали факт пропажи Джона с тем, что происходило на тактической карте Афганистана. «Ну», — вдруг фыркнул Рон, — «он тоже молодец. Его статус советника обязывает сидеть здесь и никуда не лезть. А он что? Когда-то был агентом, но потом его повысили. А он, по старой памяти, везде разъезжает, даже не понимая, чем это может закончиться. Охраны всегда минимум, зато самомнение выше крыши. Вот и добегался. Тьфу, долетался. Зачем вообще нужно было лететь на вертолете, да еще и над территориями, контролируемыми СССР? Ясно же, что их ограничение на полеты не продлится вечно. Как думаешь, что там такого важного произошло? Это же крайне опрометчиво и неразумно с его стороны. Мне кажется, он знал что-то такое, чего не знал никто из нас». «Угу. Ну а нам-то теперь какое дело?» — сдержанно возразил Джош. «Он опытный офицер, 20 лет стажа. Да он служит больше, чем мы с тобой вместе взятые. А у нас теперь простой приказ — эвакуироваться». «Так, а что делать с русским?» — нахмурился Рон. «Он же по-прежнему в яме сидит». Второй американец задумался. Повисла напряженная пауза. Да к черту, не тащить же его с собой в Пакистан. Никто вообще не знает, что он у нас есть. Духом все равно». «Вот и я думаю, он тут как балласт». «Джош, а ты вообще думал о том, чтобы докладывать о нем?» — напрягся Рональд. «Нет, его же Уильямс сюда притащил. Ничего не объяснял, да еще и строго велел мне никому о нем не сообщать. Сказал, что самостоятельно решит проблему, когда вернется. Типа, сам займется этим русским офицером, чтобы никто не влезал». «А, ну ясно. Тогда к черту его. Предлагаешь бросить здесь? А может, лучше пристрелить?» «Не хочу. Ты его состояние видел? Сам вот-вот сдохнет. К тому же можно маджахедам приказать, они его с радостью на куски порежут». Джош задумался. «Нет, не стоит. И так крови достаточно пролито. Оставим здесь». «Добрый ты, гуманист», — фыркнул второй американец. «Ладно, как скажешь. Все-таки после Уильямса ты тут старший. Тебе и решать». Эвакуация лагеря шла полным ходом. Духи грузили оружие, боеприпасы, технику связи, карты, секретную документацию, шифровальную аппаратуру, личный состав. Рабочей силы было много. И хотя самих американцев здесь было всего пятеро, дело шло очень медленно. Видно было, что подобное у них вообще не отработано. Еще бы. Кто ж знал, что все с ног на голову перевернется? Лишь через 3 часа после получения команды американцы погрузились на 2 пикапа и рванули в сторону границы с Пакистаном. А после себя оставили заминированные комнаты, авось кому не повезет. Один из пикапов при выезде из лагеря случайно зацепил колесом решетку, что закрывала зиндан, в котором сидел русский офицер. Она с треском сломалась, но до этого никому не было дела. Они торопились поскорее сбежать, а остальное уже не так уж и важно. Душманы, что также находились в этом лагере, по приказу кого-то из генералов отправились вслед за ними, но на отдельных грузовиках. Естественно, американцам до них тоже не было никакого дела. Маджахеды были нужны лишь для того, чтобы отвлечь на себя внимание, когда придет время. А чекиста бросили в запертой яме. 3 с лишним километра — это не так уж и много, даже если учесть, что местность сложная, если плохие погодные условия, нет точной карты и компаса. Для подготовленного и опытного разведчика это нормально. Направление известно, особых препятствий вроде бы нет. Вопрос — марш-броска 1 часа в самом худшем случае. Однако в моем нынешнем состоянии бегать марафоны по пересеченной местности было очень проблематично. Но цель, как ни крути, все же оправдывала средства. Почему вертолет падал, было загадкой. Техническая неисправность, какие-то проблемы у экипажа, возможно, его атаковали из ПЗРК. В любом случае, дымный след, оставляемый за машиной, говорил о том, что птичка то ли аварийно шла на посадку, то ли просто падала. Скорее всего, экипаж успел доложить о том, что у них серьезные проблемы, и они вынуждены приземлиться, а значит, с авиабазы Мазари-Шариф должны были отправить необходимую помощь. Учитывая сравнительно небольшое расстояние, составляющее примерно 40 или 50 км, вертушки должны были прибыть на место 40 минут. И то это если они торопиться не будут. Именно поэтому мне нужно было успеть к месту посадки, иначе бродить тут я буду долго, а вероятность наткнуться на душманов очень высока. А один я стрелковый бой против группы духов точно не вывезу, я же не терминатор. Может, будь на моем месте Шварценеггер, тот бы смог. Тварь инопланетную завалил же. Пришлось торопиться. Чтобы ускориться и не скрипеть зубами от боли, я использовал тюбик промедола, который мне достался от старика Сафира. Нужно признать, весьма кстати. Пусть его и ограничено. Жаль только, что нормальной обуви у старика не нашлось. Ну да ладно. Скорее всего, душманы, обитающие в этом квадрате, тоже видели падающую вертушку, а значит, тоже могли отправиться на место падения. Как ни крути, а это легкая цель и желанная. Экипаж из 3 человек до нескольких пассажиров вряд ли сумеет организованно отбиться от жестоких полудиких духов. Проанализировать обстановку было совсем несложно. Я давно уже приучил себя пользоваться моментом и прогонять в голове все возможные сценарии. Это весьма полезный навык, позволяет сосредоточиться, сэкономить время и хотя бы частично подготовиться к возможному исходу событий. Предпринять ответные меры, просчитать альтернативные варианты. Я торопился как мог. Обходил самые неудобные места, спускался в ложбины, шел тропами, но все-таки был вынужден остановиться, поскольку неожиданно заметил угрозу. Параллельно мне, только чуть другим маршрутом, двигалась группа вооруженных маджахедов. Судя по всему, направлялись они туда же, куда и я. Их было 12, шли беспорядочно. Ввиду того, что на мне была светлая одежда, хорошо сочетающаяся со светлыми камнями и скалами, на меня не обратили внимания. А может быть, посчитали, что я кто-то из местных, тоже случалось, особенно вблизи удаленных горных кишлаков. «Суки, тут как тут», — процедил я, понимая степень опасности. «Хотят наших врасплох застать. Ага, хрен вам». Помешать им отсюда я никак не мог. Конечно, будь у меня гранатомет, я бы хорошо шуганул эту компанию, но такого у меня с собой не оказалось. Просто стрелять в воздух нельзя, себя выдам. Я осторожно продолжал двигаться за ними, держась на некотором удалении. Было ясно, что эти тропы духи знают более чем хорошо, и, скорее всего, уже знают, где именно могла сесть или упасть дымящаяся вертушка. Мне лишь оставалось следовать за ними и не терять из виду. Это тоже было непросто, но благо расстояние не очень большое. Вскоре впереди показался вертолет. Темно-зеленая машина, накренившись на борт, лежала среди камней. Поднимающийся кверху темный дым говорил о том, что самостоятельно этот Ми-8 уже не взлетит, возможно, даже никогда. Отсюда сложно было понять, насколько все плохо. Я увидел людей. Экипаж, если не полностью, но все же цел. Однако перемещений было минимум. Я тут же заметил, что подбирающиеся духи тоже изменили тактику. Они собирались подобраться как можно ближе к вертолету и взять их живыми. Без стрельбы. Мне нужно было забраться повыше, опередить их и предупредить экипаж. Вот только как это сделать грамотно и чтобы самому ноги не протянуть. Выдав себя, я бегать не смогу. Тщательно осмотрелся, проложил примерный маршрут. Заметил небольшой выступ, который слегка возвышался над той тропой, по которой шли духи. Ускорился, насколько это вообще было возможно. Двигаться пришлось вверх по камням с постоянным подъемом, что было достаточно тяжело. Здоровье ни к черту, сил и без того мало, а тут еще и время серьезно поджимало. Пальцем было больно, стер всю кожу. Повязки растрепались, сползли, начала сочиться кровь. Расстояние до вертолета составляло около 300 метров и постепенно сокращалось. Духи замедлились, разделились на две группы. Ты смотри, стратеги, блин. Откуда-то с севера к ним присоединилась вторая группа из 5 человек, но их полное количество я сосчитать не успел. Мешал рельеф местности и яркое солнце. С одной стороны, казалось, что я в подобной ситуации уже был. Нечто похожее и впрямь случалось. Тогда, когда я спасал женщин-геологов и полковника Бехтерева. Только сейчас больше обстоятельств, и они точно не в мою пользу. Пока я поднимался по камням, спешно импровизировал и прикидывал в голове варианты действий. У меня с собой была одна граната, которой я и собирался воспользоваться по назначению. Расположившись удобнее, я принялся ждать. Главное — докинуть ее туда, куда нужно. И, когда настал момент, я двинулся ближе, размахнулся посильнее и точным броском отправил гранату вниз. Далось мне это нелегко, но тут уж никак. Громыхнуло. Я хорошо видел, как граната прилетела почти туда, куда я и рассчитывал. Это и плюс, и минус. Но избавиться от всех духов так было нельзя. И все равно главного я добился, предупредил своих. Все затянуло дымом и пылью. Ни черта не разглядеть. Впрочем, цель была достигнута, а дальше — дело везения. Я выглянул, чтобы оценить ситуацию. Но вдруг раздался одиночный выстрел. Рядом со мной щелкнула пуля, выбив каменную крошку. Черт, меня что, заметили?